Я обещаю вам, но попытаюсь сделать все возможное, чтобы эти деньги вернулись к вам. Даже если ему вернут часть денег и не надо будет платить $10 в неделю, он сможет нанять продавца, чтобы намного облегчить им жизнь, особенно жене. Человек в коричневом костюме медленно ехал вдоль тротуара, не сводя глаз цвета амбры со спины Хеннесси. Время от времени он поглядывал на номера ловчонок, будто искал нужную ему, и его челюсти двигались, не переставая. В конце от улицы ответвлялся узкий переулок, ведущий к Истерн-стрит. Вдоль него тянулись огромные склады, и даже теперь днем здесь царил полумрак. По переулку ходило мало народу, но Хеннесси, экономя время и ноги, всегда выбирал этот кратчайший путь. Человек в коричневом костюме знал его привычку и, увидев, что Хеннесси сворачивает, прибавил скорость. Войдя в переулок, Хеннесси вдруг услышал позади двигающийся автомобиль и обернулся. Обычно машины здесь не ездили, мостовая переулка была для них слишком узка, да и ширина тротуара едва достигала 30 сантиметров. Хеннесси почему-то подумал, что этот Паккард охотится за ним. Страх сжал его сердце, парализовал волю. Застыв посередине проезжей части, он бросал по сторонам отчаянные взгляды. Метрах в 200 виднелась калитка в какой-то двор. Не сразу, но сообразив, что за ней можно укрыться от мчавшейся машины, Хеннесси побежал. Его синий плащ развивался, словно крылья, хлеща по бедрам, путался на ногах. Задыхаясь, для бега он был несколько староват. Хеннесси из последних сил рвался к распахнутой настежь калитке. В течение какого-то времени бежавший человек и машина находились на одном и том же расстоянии. Человек в коричневом костюме нажал на акселератор. Хеннесси бросил взгляд назад и понял, что ему не уйти. Закричав от ужаса, он сделал последнее усилие, надеясь достичь спасательной калитки. До нее оставалось какой-то десяток метров, когда Паккард настиг его. Он подбросил человека так, как бык на кориде подбрасывает незадачливого матадора. Пролетев по воздуху, Хеннесси упал на спину в нескольких метрах перед автомобилем. Струйка крови текла у него изо рта, и грудь разрывалась от боли. Человек в машине посмотрел в зеркальце на улицу позади себя. Она была пустынна и молчалива. Включив задний ход, он отъехал немного, потом, высунувшись из окна, перевел скорость и тихо двинулся к распластанному на земле телу. Хеннесси закричал, попытался откатиться в сторону, но это было ему уже не под силу. Человек в коричневом немного вывернул руль и еще больше высунулся из машины. Взгляд лежавшего встретился с его пустыми и равнодушными глазами, похожими на автомобильные фары. Через мгновение колесо прошло по его лицу. Левая сторона Паккарда приподнялась, затем опустилась. На лице сжевавшего резинку человека отразилось удовлетворение. Он доехал до конца переулка, влился в поток машин на основной магистрали и не спеша направился к центру города. Заложив руки за спину, опустив подбородок, с жестким и задумчивым лицом Ник Инглиш вышагивал по кабинету. Было 7:06 вечера. Все служащие, в том числе и Лоис, ушли, и в офисе остались лишь он и Эд Леон. Леон, устроившись в кресле, обхватив руками колени и сдвинув шляпу на затылок, глухим голосом излагал добытые факты. «Кажется, теперь все», — сказал он в заключении. «Завтра я повидаю Митчелл. Может быть, она что-нибудь скажет. Я не знаю, что ты думаешь относительно Хеннесси, Ник, но я сказал ему, что, может быть, мне удастся вернуть его фрик». Он выплюнул около $500. «Я выпишу чек», — сказал Инглиш, подходя к своему рабочему столу. Отчет Эда его очень обеспокоил. «Спроси также у Митчелл, сколько она заплатила. Я верну все». «Это может обойтись тебе в копеечку», — заметил Леон. «Каллумб мне говорил, что иногда Рой принимал человек по 30 в день». «Не могу поверить», — воскликнул Инглиш, садясь за стол. «Организованный шантаж. Ладно бы получал деньги с 2 или 3 человек, но 30 в день... Кстати, что это за бандит со шрамом?» «Не знаю, но по мнению Хеннесси, он человек Роя». «В это мне тоже не верится. У Роя никогда бы не хватило смелости организовать подобный рэкет. Если кто и был помощником, то сам Рой». Леон ничего не ответил. Он взял сигарету, старательно прикурил ее и аккуратно положил спичку в пепельницу. Инглиш не мог успокоиться. «Если все это так и есть, то я совершенно ошеломлен. Необходимо найти людей и вернуть им деньги. И нужно положить конец активности человека со шрамом. Может быть, он и убил Роя». «Я наводил справки». Леон глубоко затянулся. 3 человека поднимались на 7-й этаж примерно в то время, когда умер Рой. Каллумб утверждает, что приходили 2 парня и 1 девушка. Она шла к Рою. 2 других — в агентство печати. Я проверил. Молодой человек был посыльным. Другой постарше, будто бы хотел выяснить функции агентства. Инглиш нахмурил брови. Странный момент он выбрал для справок, не правда ли? Я тоже так подумал. Но начальник этого агентства сказал мне, что у них всякое бывает. Люди приходят и уходят в любое время. У них всегда открыто. Нужно будет еще хорошо разобраться с этим типом. Он мог сперва зайти в агентство и задать там вопросы, а потом пойти и убить Роя, обеспечив себе таким образом алиби. «Ты думаешь, убийца пользовался лифтом?» — спросил Инглиш. «Я сомневаюсь, что это он или та девушка убили Роя. Убийца старается быть незаметным. Он проскальзывает в дом и поднимается пешком». «А вдруг он хитрее? Может быть, он предвидел, что мы будем рассуждать именно так, как ты? А почему не допустить, что, поднявшись наверх в лифте и дав себе рассмотреть Каллумбу, он этим самым отведет подозрение, тем более, что может объяснить свое появление тем визитом в агентство печати?» «Правдоподобно», — признал Инглиш. «Попробуй его разыскать. Ты знаешь, как он выглядит?» «Да, 27-28 лет. В темном костюме, коричневой фетровой шляпе. Платок засовывает за манжет сорочки, жует резинку. Но, тем не менее, отыскать его будет нелегко.